За рамки тапки бегут и бабки на кон. Накаляли меня задры вафли, камон. Тут цакли, а хули тебе рисовать звон. Мне твоя планка, падла. Тут честь и совесть, низ честь пословицы. Крест на стори поставить довольно просто. Кровь, что горючая смесь, да колики доведет не в растеника. Хмурим брови. Суровая же туха на мели, мы навалили тебе ливнем и задели за живое, пацан. Районы говорили, вы валите, да долечи. Тишина, не материтесь, вызывает паха. Вопросы на характер, будто актер. Город блокбастер, тут похуй на масти. Страсти, мордасти, разбитые хасла. Чик-чик. Это мой Бронкс, и тут видимо невидимо таланта. Музыка, битло, районы, это моя банда. Головы качали и хвалила бравада. Меня также брата хвалила бравада. Гордо гоним за городы, родину, гор. Буря слов, Энди, Мияги, хардкор. Рапа так-то накидай мне вопрос. По факту базарим. Есть спрос. Прямо в уп на волне Андера. Ебанем переворот на волне Андера. Мы дымили в потолок Хаджими. Если ты в рэпе не рыба, не мясо, не рыпайся. Я мерз в май, моя музыка грела. Эти пацаны растрясут любое тело. Вопль ток дал, бинокль взор вдаль. Вира майна, холодный февраль. Чтобы ты мог там в бок пером. Классика боя, рэп мой. И рады голоды ворошили мои планы. Но я вывез батл, помогали кланы. Качали приматы, музыка в хаты. Гремели тары, взрывались гранаты. Моль, по сути, кругом война. Но не перебить их, ама атаманджа. Это Леван Дамбля, на районах банда. Принимает так, что вам места мало. Нам вместо нала была бы манна. Душа растамана, как волчьего клана. Так больше не надо, ты вроде мадама. Здравое тело, но грязи и хлама. Пуст Дамблдор дал бы нам мотор. Я сделал магию, хип-хоп, террор. Но твор боров лес мой хом. Я прячу эти мысли, хавай хардкор. По полкам слоты, короли, воеводы. Лепим этот став, пока дымят заводы. На волне Андера зарядили прямо в уп. На волне Андера ебанем переворот. На волне Андера мы дымили в потолок Хаджими. Если ты в рэпе не рыба, не мясо, не рыбайся. На волне Андера зарядили прямо в уп. На волне Андера ебанем переворот. На волне Андера мы дымили в потолок Хаджими. Если ты в рэпе не рыба, не мясо.